ты ведь освобождаешь от опасности Китти. То, что сейчас случится, ей не повредит, наоборот, может принести свободу. Доминик приободрился, все будет хорошо. Когда придет час, он не струсит, не увильнет. Разумеется, он допускал, что она может передумать и не приехать навстречу. Но она приехала. Приближаясь к углу тихой холодной улицы, он увидел окутанный сумерками длинный лоснящийся Райли, вальяжно расположившийся у бордюра острого и сверкающего будто стилет. Секретарша с улыбкой распахнула дверцу, и прежде он никогда не замечал, как тиха и пустынна эта часть города поздним вечером. Вокруг не было ни души. Лишь одинокая машина проехала мимо посередине широкой мостовой. Когда она скрылась из виду, наступило безмолвие. В студеной тишине шаги Доминика звучали неестественно громко. Под ногами холодно поблескивал иней, над головой равнодушно мерцали звезды. «Привет, Доминик», — бросила мисс Гамильтон, убирая с переднего сиденья груду вещей, шарф, сумочку, стопку клубных объявлений и большой фонарик, тут же закатившийся в какой-то угол. «Привет, мисс Гамильтон, я вам так благодарен. Я и правда вам не в тягость, ведь я могу и на автобусе». «Не глупи», — спокойно сказала она. «Садись в машину. Ехать каких-то четверть часа. Сейчас слишком холодно, чтобы дожидаться автобуса». Она потянулась через Доминика и нажала кнопку на дверной ручке. Изрядно поизносилась. «Ах, надо бы заменить ручку. Приходится запирать, а то она может открыться, особенно на повороте. А поскольку у меня иногда бывают довольно резвые пассажиры, это чревато неприятностями». «Ну, сегодня у вас никого», — заметил Доминик, посмотрев на заднее сиденье. «Только что высадило двоих. Клуб все еще заседает, но я не могу торчать там весь вечер». Она откинулась на спинку сиденья и посмотрела на мальчика со снисходительной улыбкой. «Ну, как, принес?» — вкрадчиво спросила она. «Или, может, передумал и отдал отцу?» «Не волнуйся, я не буду тебя за это винить, я все пойму». «Я их принес. Ну тогда давай, я их спрячу, и ты сможешь забыть обо всем этом деле. Никто не напомнит тебе о нем. Я-то уж точно. Ты никому не говорил?» «Нет, никому». «Очень хорошо, и не говори. Отныне и впредь тебе не надо волноваться. Если Китти невиновна, она выкрутится. А мы с тобой уверены, что так оно и есть, правильно?» «Да, конечно». Он извлек из сумки мягкий неряшливый сверток, из которого торчал уголок полиэтиленового пакета. В свете уличных фонарей сквозь грязный пластик можно было разглядеть мягкую черную лайку. Доминик вручил сверток мисс Гамильтон, доверчиво глядя ей в лицо своими большими глазами, и вздохнул с огромным облегчением, словно с его плеч свалилась гора. Она лишь на миг опустила глаза на сверток, потом наклонилась, чтобы открыть бардачок, и засунула перчатки в самый дальний угол. «Не бойся», — сказала она, перехватив его тревожный взгляд. «Я о них не забуду, они в надежных руках. Сделай, как я сказала, выкини это из головы. Больше тебе не видеть их, не думать о них не нужно. И вообще, больше о них ни слова, ни сейчас, ни впредь. Дело закрыто, и все». «Понял?» Доминик кивнул и, помолчав, чуть слышно проговорил: —